людям смирения, луч добра им пошли с высоты. Пусть зло, встав на колени, просит прощения у доброты. Дай Бог людям любви, дай им море цветов. Пусть все черные силы сгинут с земли во веки веков. Дай Бог людям любви, дай им море цветов. Пусть все черные силы сгинут с земли во веки веков, во веки веков. Дай Бог чистое небо, дай покой матерям. Пусть все, где бы кто ни был, сеет добро назло всем смертям. Чтоб спеть гимн добру, чтоб спеть гимн любви, чтоб зло, беды и войны ветром смело навеки с земли. Чтоб спеть гимн добру, чтоб спеть гимн любви, чтоб зло, беды и войны ветром смело навеки с земли, навеки с земли. Чтоб спеть гимн добру, чтоб спеть гимн любви, чтоб зло, беды и войны ветром смело навеки с земли, навеки с земли.